Эпилог. «Эй, остановите мухоловку! Что она делает?» В один голос воскликнули чародеи. «Куся!» – простонала я, возмущенно глядя на зеленую красавицу, которая подхватила подарок и, недолго думая, кинула в котел с зельем. «Ты ж его испортила!» «Варвара, поскольку это ваш питомец, придется возместить стоимость ингредиентов», – назидательно произнесла Болотина. «Впредь, пожалуйста, держите растения подальше от...» «Это что?» Радомир уставился на лапку, показавшуюся из котелка. В руках чародея опасно засверкали боевые чары. «Подожди ты!» – остановила его Мария и направилась к столу, но я была ближе, поэтому опередила девушку. «Какая прелесть!» – заглянув в котелок, увидела барахтающегося там живого дракончика. Невероятно милого и такого маленького, что захотелось взять его на ручки и спрятать ото всех подальше. «Господа чародеи, попрошу пока не приближаться!» — рыкнул драконов на проверяющих, готовых задвинуть меня в сторону и самим посмотреть, что же там происходит. А я уже протянула раскрытые ладони, на которых забралось маленькое чудо с очаровательными крылышками, мягкими лапками и нежным брюшком. Он же потрясающий! Кусенька, ты знала, что так получится? А ты? — посмотрела на Гордея. Где ты его нашел? Он тоже чья-то вторая ипостась? Мухоловка подобралась поближе, чтобы рассмотреть малыша. Она так и светилась довольством, а еще очень хотела подружиться с новым питомцем. Нет, Варенька, эту статуэтку я сам выточил из камня. Хотел порадовать. Благодаря Филимону я знаю, как тебе понравилась его прежняя оболочка. Вот и подумал, что фигурка будет напоминать о нем. Никогда бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами, — ошарашенно произнес Радомир. — Варвара Михайловна, у вас уникальные чары. Даже госпожа Болотина находилась под впечатлением. С таким талантом вам непременно нужно ехать в столицу. «Едвига Матвеевна, а можно я еще на недельку в Чудогорске задержусь?» — попросила Мария с умилением, рассматривая дракончика. «Пожалуйста, это самое удивительное преобразование материи, которое я когда-либо видела». «Обязательно, как только отчитаетесь о командировке», — умела строгая начальница напомнить об обязанностях. «Что ж, Варвара, вы сумели нас удивить. Не сомневаюсь, что в ближайшее время случится наплыв чародеев в ваши края. Господин Драконов, поспешите с предложением, которое вы, несомненно, надумали сделать», — посоветовала чародейка. «Мои поздравления». «А вы не торопите события?» — удивленно вскинул брови глава стражей. «Ничуть», — улыбнулась женщина. «Жду от вас официального приглашения». «Куда?» Поглощенная новым питомцем, я не сразу заметила, как чародеи удалились. «А зелье?» Одного взгляда хватило, чтобы понять, котелок дорогущего средства ушел на оживление дракончика. Кажется, Едвига Матвеевна упоминала, что придется возместить ущерб. «Варенька, не переживай. Позже мы решим вопрос с ингредиентами. А сейчас я приглашаю тебя отметить аттестацию и одно знаменательное событие». Отвлек от нового питомца драконов. «Куда?» «Конечно, я согласна. Только как быть с малышом? Не бросать же одного. А Куся пойдет с нами?» «Мы пойдем вместе. Питомцам новое место непременно понравится», — со вздохом заверил мужчина. «Спасибо». Я подняла на Гордея сияющие счастьем глаза и улыбнулась. «Это самый лучший день в моей жизни!» «И он еще не закончился. Идем!» Драконов подхватил Кусю вместе с горшочком одной рукой, другой обнял меня. В следующее мгновение мы ухнули в портал и очутились в драконьей башне. Я слишком хорошо запомнила ее необычные своды, преобразованные чарами Филимона. «А что мы здесь делаем?» Я огляделась, отмечая разительные перемены. Теперь башня походила на жилище дракона и сказочный дворец одновременно. Появились лестницы, отделанные мрамором, стены украсили фрески и картины. Вместе со сталактитами с потолка свисали причудливые люстры. Комната, куда нас привел Драконов, выполняла роль столовой. Главным ее украшением служил причудливый каменный стол. Стилизованные стулья, камины и канделябры. На столе я заметила шампанское в ведерке со льдом, фрукты и легкие закуски. Дополняли композицию свечи и букетик полевых цветов. «Здесь красиво», — оценила я преобразование. «Если бы не знала, что это прежде было серым и неуютным зданием стражей, ни за что не поверила бы, что оно так изменилось». «Это ты еще остальных комнат не видела. В башне есть спальни, библиотека, бальный зал, а также все необходимое для жизни», — подогрел интерес мужчина. «Я не понимаю, зачем мы здесь?» «Присаживайся», — пригласил Гордей, определив для мухоловки место на специальной подставке. Дракончика я держала в руках, не желая с ним расставаться. Малыш уже зевал и укладывался спать, поэтому я расположила его на коленях, соорудив мягкое ложе из передника. «Я хотел поговорить, Варвара. Не знаю даже, с чего начать». Замялся Драконов, а я уже надумала себе самое плохое и погрустнела. «Слушаю», — ответила тихо, ожидая чего угодно, но только не того, что последовало дальше. «Варенька, я с первой нашей встречи ощутил, что ты особенная. На тебя указали как на ведьму и преступницу, но как только я увидел твои глаза, сразу понял, что ты не можешь быть злом. Затем случилась эта башня и твое искреннее непонимание, что подобное создал чародей. Я отправил тебя к Елизару, хотя мог бы сам взяться за обучение. Кто бы знал, как я сожалею об этом поступке. Но на тот момент я считал решение правильным, потому что в тебе пробудились сильные чары. А я был недостоин и не имел права претендовать на твое внимание». «Почему? Это ведь мне решать?» «Верно. Как и то, что впоследствии ты могла пожалеть о том, что поспешила. Прости, что заставил страдать и не уберег от Гришки Чудова. Я оправдывал себя тем, что должен держаться подальше. И каждый день искал способы быть поближе к тебе. Поначалу я полагал, что виноваты чары. Ты этого не знала, но слабых одаренных часто привлекает сильный дар. Поэтому я посчитал, что интерес завязан на разнице в потенциале. Старался держать дистанцию, но с отъездом старика стал приходить чаще, испытывая потребность видеть тебя, слышать твой голос. Наш поцелуй в лавке поставил последнюю точку в сомнениях. Я решил, что сделаю все, чтобы завоевать тебя. Помнишь, что ты тогда сказала, что никто не посмотрит на тебя? Это неправда. Я смотрю и не могу насмотреться. Обожаю твою мягкую улыбку, нежные черты лица и ласковый взгляд. А как божественно ты готовишь! В жизни ничего вкуснее не ел. Уже тогда я осознал, что не смогу от тебя отказаться. Ты наполнила смыслом всю жизнь и подарила надежду на счастье. Само провидение послало тебя в наш мир. А может, тебя разыскал и привел Филимон? Скорее уж я украла его у Гидеона. Фыркнула, невольно припоминая, как меня притягивала фигурка дракона. Меня постоянно тянуло к ониксовой фигурке. Я не могла пройти мимо, чтобы не прикоснуться к ней. Это потому, что ты... Моя истинная пара, единственная любимая и сногсшибательная половинка, встретить которую я уже отчаялся и не верил, что такое возможно. Я люблю тебя, Варенька, люблю больше жизни. Одно твое слово сделает меня самым счастливым на тверде или же бросит в пучину страданий. Варвара Михайловна, ты выйдешь за меня замуж? Протянул изящное колечко с большим желтым камнем в обрамлении прозрачных бриллиантов. Это не сон? Я невольно ущипнула себя, чтобы проснуться. Но нет, я по-прежнему находилась в драконьей башне рядом с самым умопомрачительным мужчиной на свете. И он смотрел на меня так, что я чувствовала себя безумно привлекательной и желанной. Нет, Варенька. Гордей приблизился, чтобы смахнуть слезинки, скатившиеся из глаз. «Скажи, родная, я тебя обидел? Почему ты плачешь? Если ты не готова к замужеству, я готов подождать. Я же не зверь какой. Хочешь лавкой заниматься? Пожалуйста. Только одну я тебя в лес не отпущу. Наймем помощников. Или даже управляющего в аптеку найдем, чтобы ты не сильно уставала. А хочешь, мы здесь лабораторию устроим. Эта башня теперь принадлежит нам. Тебе ведь тут нравится? Места полно, всем хватит. Кусе и новому малышу. Если нет, можем все переделать. Подумай, где бы ты хотела жить. Но только думай, пожалуйста, быстрее, иначе я с ума сойду от волнения. Не нужно. Боюсь, Чудогорск этого не переживет. Пробормотала я. Ты правда любишь меня? Варвара Михайловна, твое недоверие обижает. Разве я хоть раз обману? Ответь, пожалуйста. Припал на одно колено и накрыл ладонями мои руки, баюкающие малыша. И я люблю, прошептала еле слышно, с первой встречи, хотя сама себе боялась признаться. И даже в самых смелых мечтах я не надеялась, что стану твоей женой. Варенька, это значит да? С придыханием переспросил Гордей, а я не в силах больше говорить, молча кивнула. «Счастье ты мое долгожданное!» Мужчина осторожно переместил спящего малыша на стол, после чего бережно надел колечко на мой безымянный палец и притянул к себе, скрепляя наш союз самым жарким и страстным поцелуем. «Теперь ты только моя!» – прошептал разгоряченно. «Я намерен каждое мгновение нашей долгой и, несомненно, счастливой жизни доказывать, как сильно тебя люблю!» Конец книги. Читала Татьяна Черничкина. Thank you.